Глава 13. Пока я вроде как отвлекся на магию Розалии, Аймар, совершив быстрый рывок, приблизился и, проведя пару приемов ближнего боя, в упор применил заклинание воздуха, добавив еще и магию льда. И уже празднуя победу, в очередной раз оказался мордой в песке. Приемы мое тело легко заблокировало, от магии воздуха ушел в сторону, а магия льда в виде копья и так пролетала мимо. Так что легкий шлепок ладонью по плечу, и принц уже летит на землю. «Так как же так-то?» – воскликнул недовольно парень, вскакивая с песочного покрытия арены и сердито насупившись. «Айм опять проиграл!» – весело хихикнула Розалия, остановив мое тело в метре от себя. Она и сама могла повторить судьбу принца, однако в последний момент улучшенный контроль позволил ей сохранить в порядке свою одежду и достоинство. За прошедший год ребята серьезно подросли в подготовке, но пока еще по-прежнему были для меня слабыми противниками. «А сама-то не лучше меня!» – ворчливо проворчал Аймар. «Если бы не твой контроль стража, лежать тебе на песочке!» «Ф-ф, принцессе негоже валяться, где попало!» – фыркнула Розалия, не скрывая своего превосходства. Пока они в очередной раз затеяли свою словесную перепалку, я, сидя в вирте, улыбался их бурной реакции. Сколько раз мне приходилось вмешиваться, дабы никто из этих двоих не пострадал, уже и считать перестал. Хотя контроль Розалии существенно вырос, но она по-прежнему делала ошибки в постановке задачи, из-за чего мое тело без моего вмешательства могло уже сотню раз убить принца и даже серьезно ранить саму принцессу. Да, напрямую я не мог навредить обоим, но ведь есть множество непрямых факторов. Например, неучтенный рикошет брошенного оружия или инерция. Один из последних примеров – это когда мое тело хотело использовать Аймара как щит против заклинаний Розалии. Учитывая, что в этот момент амулеты принца были на перезарядке, а его запас магических сил находился на нуле, отразить этот удар он бы не смог. В итоге его ожидали ожоги разной степени и, возможно, травма на всю жизнь. Сомневаюсь, что охрана успела бы среагировать в этом случае. Поэтому пришлось вмешаться и запретить телу использовать этот прием. И таких моментов в их тренировках со мной было множество. Хорошо, что через неделю тренировки закончатся. Пришла пора свадьбы принца и принцессы, а через месяц отправка обоих в магическую академию. Наконец-то я стану полезным в нашей команде посланников. А то Ким уже нашел базу эсков, Эльза и Луи следовали примечательное государство гномов, и только я копался на месте. Закрытые для всех королевства гномов прятались в лесах не просто так. При незримой поддержке эсков эти два государства, как еще и 5 других, что разбросаны по разным материкам, занимались уже много лет созданием производства современных видов вооружений. Другими словами, готовили встречать незваных гостей из космоса. Собственно, то, что удалось узнать Киму после посещения базы эсков, перевернуло наше представление о реальном положении дел. Я уже несколько раз запускал запись встречи Кима с эсками, и сейчас, пока дети отправились обедать, я запустил ее снова. Уж очень много интересного было в этой записи, сделанной больше 9 месяцев назад. Добравшись до острова, Ким потратил всего неделю, дабы обнаружить замаскированный вход в подземное убежище. Правда, незамеченным пробраться мимо всех сигнальных контуров, камер наблюдения и других методов защиты от незваных гостей оказалось непросто. На каждый шаг пришлось тратить время, иногда исчисляемое часами. Проскользнув мимо первой линии обнаружения, Ким наконец увидел тех, кого и ожидал. Патрули эсков. Их было немного, но, учитывая тот факт, что они неплохо маскировались, продвигаться незамеченным становилось все сложнее и сложнее. Можно было уже показать себя и выйти на связь с ними, только Ким хотел сначала выяснить, что тут происходит, причем желательно раздобыв как можно больше информации об эсках и их базе. Чтобы забраться на нижний уровень, Киму понадобилось 2 суток. Он насчитал уже более 20 эсков. На самом нижнем уровне, в полностью закрытом помещении, он обнаружил одного единственного эска без активных доспехов. И вот это было очень странно и подозрительно. Начать с того, что в максимально защищенный бункер дверь оказалась открытой. А когда Ким проник в просторное помещение, увешанное картами материков с кучей пометок и голографическим изображением планеты по центру комнаты, дверь в бункер закрылась. Немолодой мужик с курительной трубкой в зубах, одетый в какое-то подобие синей военной формы, задумчиво почесав свою короткую бороду и ладонью протерев аккуратные усы, сказал спокойным голосом, насупленно глядя на голограмму планеты серыми глазами. «Неплохо. Я думал, у Асков система скрытности более продвинутая». Затянувшись и выдохнув облако дыма, этот мужик, усмехнувшись, продолжил. «Может, уже стоит показаться, девятый?» «Значит, все-таки обнаружили», — с легкой досадой в голосе произнес Ким, отключая систему маскировки. «Не совсем так», — приветственно помахав трубкой, ответил мужик. «Скорее, не обнаружили нужных протоколов защиты на некоторых устройствах слежения. Вам, уважаемый, необходимо еще поработать над системой взлома защитных систем технологического мониторинга территории». «Учту на будущее», — хмыкнув, ответил Ким. «Что же, позвольте представиться», — поднимаясь с места, сказал собеседник. «Адмирал Хронус, 7-й уровень и командир всех наших сил на этой планете». «Ким», — коротко ответил гость базы. «Думаю, вас в первую очередь интересует информация?» Присаживаясь обратно в свое кресло напротив трехметровой голограммы планеты, спросил адмирал. «Да, но меня еще интересует, почему вы пропустили меня столь далеко? А если бы я оказался пришельцем или просто врагом?» Убрав доспех в накопители и оставшись в своей обычной одежде, спросил Ким, внимательно наблюдая за собеседником. «Во-первых, это маловероятно», — спокойно ответил адмирал. «Да если бы и случилось невероятное, то система обороны этой комнаты в состоянии уничтожить разумного даже такого уровня, как у вас». При этом из стены и потолка показались многочисленные инструменты уничтожения разумных. Ким с легким удивлением смотрел на эти смертоносные устройства, мысленно ругая своего ИИ, который умудрился не заметить ловушку. «Во-вторых, и это главное, мне нужно было лично и без свидетелей поговорить с вами, скрытно от всех остальных сотрудников базы. Очень хорошо, что вы столь осторожно пробрались сюда. Это сняло множество проблем». «Вы не доверяете собственным людям?» – удивился Ким. «Я им полностью доверяю, но вот их способности потом не выдать информацию врагу – нет», – хмуро ответил адмирал. «Мы уже получили подтверждение о наличии устройства у пришельцев, что может снять верхний слой информации памяти с мозга захваченного разумного. Из-за этого нам приходилось 5 раз срочно эвакуировать базу. Почему не срабатывает система защиты брони, нам неизвестно». «Даже так?» – растерянно произнес Ким. «Именно», – твердо кивнув и затянувшись в очередной раз, сказал адмирал. «Мы, конечно, стараемся свести к минимуму риски, но от неожиданности никто не застрахован. Мне же хотелось сохранить ваше присутствие на этой планете в тайне, а точнее то, что вы представители другой системы. Итак, обширность знаний врага слишком велика. Пускай они будут уверены, что вы один из нас. Так уж исторически сложилось, что мы уже давно с ними ведем тайную войну». «Можно в этом месте поподробнее?» – попросил Ким, обдумывая полученные данные. «А чего же, можно и поподробнее», – усмехнувшись, ответил адмирал. «Начну издалека. Эта планета подвергалась атакам пришельцев уже больше 10 раз. Точная цифра нам неизвестна, но это и не столь важно. Важно другое. После последней атаки прошло уже больше 50 тысяч лет. В тот раз атаковали планету представители расы карликов, или, как их тут называют, гномов. Их удалось уничтожить, но перед тем, как их флот был ликвидирован, они успели нанести массированный ядерный удар по поверхности планеты. Зачем они так поступили, мы уже не узнаем никогда», — поморщился адмирал. «Точнее, система решила не сообщать эту информацию». «Это могли сделать и хранители», — пожав плечами, произнес Ким. «Верно», — согласно кивнул адмирал. «Такой вариант тоже возможен, но вернемся к фактам. После той атаки практически все местное население было уничтожено. Остальных зачистили уже сами хранители, дабы не пошла волна мутантов. Однако генетические данные многих разумных сохранил один из хранителей. Что именно сделали хранители дальше, нам неизвестно, но, как минимум, по утверждению моих аналитиков, они уничтожили всех животных и растения на планете. А после заново занесли сюда здоровые образцы растительности животных и разумных». «Минимум?» – удивился Ким. «Да», – кивнул адмирал. «Есть подозрение, что на этой планете было произведено полноценное терраформирование поверхности, кроме некоторых участков суши, там, где каким-то чудом радиация не нанесла ущерба». «Серьезно», – вырвалось у ошеломленного Кима. «Но откуда тогда другие расы? Да и за такое короткое количество времени не могло родиться столь много разумных. Зачем другие расы, нам неизвестно. Видимо, есть какой-то неведомый нам смысл. Точнее, у нас есть какие-то предположения, но об этом чуть позже», — задумчиво ответил адмирал. Возможно, таким образом система рассчитывала защититься от последующих массовых бомбардировок пришельцев, не знаю. А вот насчет населения ответ весьма прост. Мы уверены, что так называемые спонтанные проколы в другие миры – это не природное явление, а сила системы или хранителей. В общем, если иметь исторические данные, то потомки местных – это в основном жители других миров. Именно поэтому тут такой огромный перекос в количестве людей. Дело в том, что с каждым годом число проколов сокращается. Например, 2000 лет назад проколов было около 500 в месяц, а сейчас 400 в год. Согласитесь, это странно для природного явления. Но вернемся к последующим событиям. Чуть больше 1000 лет назад в эту звездную систему прибыли новые претенденты на захват планеты – темные альвы. И вот тут, мы думаем, и сыграло свою роль наличие среди местных их сородичей. Вместо того, чтобы сразу атаковать планету, они решили изучить этот мир. Более того, есть подозрение, что именно эти пришельцы уже сталкивались с хранителями, возможно, они уже один раз сюда прилетали, или же смогли раскопать на других планетах следы предыдущих попыток, точно мы не знаем. Важно только наличие знаний о нас у захватчиков. «Как-то слишком натянуто», – задумчиво произнес Ким. «Если они уже были, то это случилось сотни тысяч лет назад. За такое время их технологии должны были шагнуть на невиданные высоты, но что-то этого незаметно». «Почему же?» – удивленно спросил адмирал. «Будь это так, вашу базу обнаружили бы такие, как я. А если этого не произошло, то их технологии хоть и высоки, но все же не выше наших, если не ниже», – логично объяснил Ким. «Что же касаемо следов в космосе, то тоже маловероятно. Если ваша система смогла провести такие масштабные действия по восстановлению планеты и ее экосистемы, то вряд ли не были уничтожены следы других рас в этой звездной системе». «Это мы, конечно, тоже предполагали, но другого объяснения такой осведомленности врага не смогли найти», – пожав плечами, ответил адмирал. «Нужно думать еще», – уверенно сказал Ким. «Вам явно неизвестно что-то очень важное». «Может быть такое, что пришельцы столкнулись с хранителями на своей планете? Или смогли одного из ваших полностью выпотрошить насчет знаний, кого-то высокого уровня?» «Такой вариант тоже существует», – затянувшись после паузы, произнес адмирал. «Причем второй вариант более возможен, чем первый. Ибо столкнись они у себя на родине с таким явлением, как хранители миров, и вряд ли они бы отправились искать разумную жизнь к нам. Параллельные миры в этом плане более перспективны». «Согласен», – покивал Ким. «Но и другие варианты я бы не стал столь резко отметать в сторону», – задумчиво сказал адмирал, рассматривая голограмму планеты. «Может, уже подойдем ближе к нынешней ситуации?» – спросил Ким. «Да, конечно», – согласился, отмахнувшись от собственных раздумий, адмирал. «На данный момент ситуация такова. На планете находится экипаж одного из кораблей пришельцев. Точное количество нам неизвестно, но не менее сотни разумных. Именно они уже 1000 лет контролируют техническое развитие на планете, всячески замедляя его военную сторону. И при этом практически все технологии мирного характера весьма успешно внедряются в жизнь местных. Но насчет музыки, элементарных двигателей воздушного и наземного характера я заметил, но вот остальное где?» – спросил Ким. «Что-то я не заметил простейших бытовых механизмов, не даже элементарной стиралки или телевизора». «Тут свою роль играет классовое расслоение общества», – пожав плечами, равнодушно ответил адмирал. «С помощью магии бытовые вопросы решаются намного дешевле и быстрее, а для бедных ничего создавать не будут. За счет того, что пришельцам удается весьма успешно препятствовать созданию больших государств с помощью войн и переворотов, и нет образованных государств без аристократической верхушки. А монархия – весьма медленный строй по развитию и внедрению новых технологий в массы. Ее можно было бы разворошить с помощью различных демократических, социалистических или еще лучше коммунистических государств. Но тут эти движения уничтожаются в зародыше. Вот и получается, то, что интересно аристократам, развивается, а остальное стоит на месте. Единственное исключение – это закрытое общество гномов, с которыми мы весьма тесно сотрудничаем как посланники их бога. Хоть там все весьма неплохо продвигается вперед». «И когда пришельцы планируют атаковать, наконец?» – спросил Ким, возвращая разговор в конструктивное русло. На данный момент их группировка космических сил уже почти полностью закончила создание заводов по производству боевых роботов», — мрачно ответил адмирал. «Через год они выйдут на полную производственную мощность на соседней планете. Еще 3 года придется ждать оптимальной точки отношения 2 планет, и, думаю, именно тогда их корабли отправятся сюда». «А чего они ждали все эти столетия? Сомневаюсь, что заводы так долго создавать», — спросил Ким. «Тут нужно учитывать множество факторов», — возразил, усмехнувшись, адмирал. «Построить завод на планете без нормальных естественных условий не так уж и просто. А потом еще добыча ресурсов, переработка и производство, и все это с нуля. Так что по времени вполне адекватно. Собственно, я думаю, из-за этого наша система запросила помощи у вас, Асков». «И что мы сможем изменить в таких условиях?» – удивленно спросил Ким. «Наша задача – сдержать первую атаку пришельцев и перевести войну из молниеносного захвата в долгое противостояние. Время, которое понадобится системе, чтобы подготовить адекватный ответ без уничтожения всего живого на планете. 3 месяца». «То есть нам нужно сдерживать нападение противника в течение 3 месяцев?» – с сомнением в голосе спросил Ким. «И каким же образом?» «Тут и есть свои наработки», – уверенно ответил адмирал, приблизившись к голограмме. «По расчетам и данным разведки нашей системы, у противника будет примерно около 300 миллионов боевых роботов различной боевой мощности. Это по 20 миллионов единиц на каждый из материков и 200 миллионов на самый крупный из материков. Тут он называется Обунагл. Вряд ли они пошлют все боевые единицы сразу в бой, но минимум половину отправят. Количество кажется огромным, однако если распределить их силы на все важные объекты для атаки, такие как города и крупные поселки возле крепостей, то получаем около 100 единиц на мелкие объекты и до 5000 на крупные. Учитывая, что из-за их главной цели в виде захвата разумных, что являются конденсаторами магической силы, они не будут применять орбитальную бомбардировку и другие средства массового поражения, то как минимум месяц можно не бояться их средств крупного калибра. Правда, это не исключает наличие воздушных сил, что для нас является главной проблемой. Так вот, уже сейчас у нас есть крупные группировки гномов, вооруженных техникой, мало уступающие противнику. Именно они дадут первый бой пришельцам, собрав вокруг себя уцелевшие военные подразделения местных королей и, главное, выживших магов. Думаю, у нас получится договориться с местными альвами и орками, а также парой королевств, о быстром вооружении их армий новейшими системами оружия. Правда, это произойдет только перед самой атакой пришельцев, примерно за месяц, максимум 2. «За это время подготовить бойцов невозможно», — покачав головой, произнес Ким. «Верно, вот поэтому вы и нужны», — усмехнулся адмирал. «Ваша задача — уничтожить группу пришельцев на планете за 1/2 года до наступления, что позволит нам лучше подготовить местных». И как это возможно?» — с сарказмом в голосе ответил Ким. «Ничего сложного», — уверенно ответил адмирал. «Они сами на вас выйдут. Так что просто не пропадайте у них из видимости, и все получится». «То есть стать наживкой», — ехидно уточнил Ким. «Верно», — кивнул серьезно адмирал. «Вряд ли они все на вас нападут, но часть будет гоняться за вами, а нам только это и нужно. А примерно за год я выдам вам 4 цели, которые нужно будет защитить. Это самые сильные конденсаторы магии среди разумных. Мощность их уже сейчас зашкаливает, так что этих 4 пришельцы кровь из носу, но постараются захватить раньше». «Зачем?» «Потому что мы начнем действовать, а опасаясь за столь ценный ресурс, они будут вынуждены использовать свои основные силы», — улыбнувшись, ответил адмирал. «Допустим, все так и будет», — с сомнением в голосе сказал Ким. «Но что вы будете делать сначала с воздухом, а потом еще через месяц как-то нужно воевать, даже если сможете отразить первую волну?» «Против воздуха у нас есть сюрприз», – зловеще усмехнулся адмирал, блеснув глазами. «Не буду открывать все тайны, но живет тут одна раса, которая очень хорошо сможет бороться против пришельцев в небе. Ну а после того, как мы отразим первую волну, нам не нужно выигрывать войну. Нам нужно перестроиться на боевые действия больше партизанского характера, избегая прямых и крупных столкновений». «Не понимаю, почему хранители не могут прибыть раньше», – спросил Ким. «Зачем тянуть?» «Ах, вы же не в курсе», — усмехнувшись, произнес адмирал. «Они не могут прибыть на эту планету, пока пришельцы не бросят в бой все свои силы. Если они появятся сейчас, то ничего не добьются. Искать в космосе гиперврата можно 1 000 000 лет. Но как только враги начнут операцию, то врата станут активными, и система сможет их обнаружить». «Другими словами, все мы — лишь приманка для их армии», — неожиданно сказал Ким. «Хранители уже здесь и, скорее всего, просто ждут активации этих самых врат. Но не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы самим попасть туда. Я прав?» «Это весьма странное утверждение», — растерялся адмирал. «Зачем это хранителям?» «Как минимум не допустить прибытия сюда пришельцев еще раз», — хмыкнув, ответил Ким. «К тому же это сразу объясняет, почему они, во-первых, ждут, а, во-вторых, почему два раза одни и те же пришельцы не прилетали. Да и ядерный удар от гномов тоже сразу понятен. У них там родной мир уничтожили, и они просто отомстили. Не факт, конечно, но очень похоже». «У вас весьма странные логические выводы», — неуверенно возразил адмирал. «Почему же?» — удивился Ким. «Завод на другой планете может разрушить один хранитель, ну или два. Но завод стоит до сих пор и уже 1000 лет работает. Это говорит о том, что бывший хранитель проморгал разведку пришельцев, а потому врата не успели засечь, и теперь просто ждут, когда они проявятся. Я даже больше скажу. Если пришельцы их не активируют, то мы будем сражаться сами, без какой-либо помощи хранителей». «Боюсь вас расстроить, только это не так», — покачав головой, ответил адмирал. «Я не знаю всех причин, но у хранителей есть трудности по проникновению в этот мир. А бывший хранитель был уничтожен именно этими пришельцами 1000 лет назад, когда он попробовал напасть на их флот». «Хотелось бы верить в ваши слова, но что-то гложут сомнения», — усмехнулся Ким. «В любом случае, мы свою задачу выполним».